Светало. Улов в обнимку с топором безмятежно храпел на кровати, а на груди его, пригревшись и успокоившись от пережитых волнений, сладко сопел персидский котенок. Последние два часа Илья опустошал подвалы гостиницы в гордом одиночестве. Бек не пил. Он сидел рядом и не сводил воспаленных от бессонницы глаз с песочных часов. «Хорош!» – хрипло буркнул он, придерживая руку Ильи, потянувшегося за очередной кружкой. «Приехали!» «Ну?» – азартно поинтересовался Муромец, безуспешно пытаясь перехватить кружку другой рукой. «И что?» Бек тяжело вздохнул. «Ты забыл? Зачем пил?» «Победу отмечали», – после минутного размышления предположил Илья. «Нет», – подпер голову правой рукой Бек. «Ровно 48 часов назад Владимиров тебе ставил задание. Ты был, скажем так, в аналогичном состоянии». «Да ну!» – заинтересовался Илья. «И что?» «Вспоминай. Командир отряда подошел к тебе и сказал: «Ну?» «Сейчас не об этом нужно думать», – заверил Муромец сослуживца, хватая очередную бутылку. «А где Добрыня? Добрынюшка, брат мой названный, ты где?» «В отряде остался», – злобно прошипел Бек. «Вспоминай, Тимофеич, вспоминай, что было с тобой в это же время? Давай!» «Мы пили?» – честно напрягся и полуутвердительно спросил Илья. «Так-так», – оживился Бек, – «дальше?» «А потом пошли маковки сшибать с теремов с Алешей». «Алеша!» «Нет, Алеши, и про маковки забудь. Это давно было. Вспоминай, что еще было». «Ха-ха-ха-ха!» – захохотал Илья. «Помню! Мы пили, а потом пошли в мэрию и барыги с Соловью зубы выбили». «Не то!» – скривился Бек. «Это в прошлом году было, а недавно. Ну же!» Илья зажмурил глаза, внезапно просиял и решительно встал из-за стола. Батыр, загоревшийся в сердце надеждой, встал следом. «Шампанского!» – потребовал богатырь, цепляя меч к поясу. «Позавчера я пил шампанское с утра. Точно помню. Буди Олафа. В 12:00 отъезд. Надо приготовиться. Идем к Пшимановскому». Батыр вздохнул и пошел будить викинга. «Не переживай, Бек», – успокаивал Олаф Батыра, когда они следом за подтянутым и бодрым Ильей тащились в салон пана Пшимановского. «В конце концов, вполне может сработать и второй вариант. Глянь-ка». Пейзаж и впрямь заслуживал внимания. Правая сторона проспекта, за исключением салона Пшимановского, у которого сиротливо стояли сивка и лошадь Пржевальского из публичного дома, выгорела дотла. В развалинах на пепелище копошились бродяги и мародеры в окружении лысых грифов. «Прекрасный вид открывается», – почесывая за ушами котенка, заметил Олов. Сквозь зияющие провалы в обуглившихся островах сгоревших зданий виднелась залитая солнцем прерия. Бек слегка повеселел. «Да, может сработать, но то нам точно обеспечено». «Можно подстраховаться», – заметил Олаф, переводя взгляд на противоположную, нетронутую огнем жилую сторону улицы и хлопая по карманам в поисках спичек. «Не надо», – попросил Батыр, – «на карусель опоздаем». Пшимановский встретил их на крыльце. С молотком в руках и пригоршней гвоздей во рту он деловито приколачивал к стене деревянную табличку. Илья стоял рядом и придирчиво советовал опустить правый угол объявления. «Добрый день, панове!» – бодро приветствовал шляхтич Бек, читая про себя текст. «Эта сторона Даун-стрит при массовых гуляниях особенно опасна». Пшимановский отступил назад, полюбовался творением своих рук и гостеприимно распахнул дверь салуна перед друзьями. Следом вошел сам и повесил на стекло табличку «Спецобслуживание».